День пятый. Я встал рано утром, сразу же взял телефон с прикроватной тумбочки и проверил время. Эх, рано меня выбило. Можно, конечно, лечь и попробовать доспать, но вряд ли уже получится. Так, нужно проверить все еще раз перед поездкой. Я внимательно посмотрел на тазер. Вот во что я ввязался, а? О чем я вообще думал? Да, у меня был выбор в тот момент, но помирать молодым, так толком ни в чем не разобравшись в этой жизни, мне не хотелось. Однако что-то подсказывало мне, и я связался с такими тайными силами, что после того, как закончится моя эпопея с Анникой, не факт, что в живых останусь. Пока выходит, что в нашем мире существуют и ведьмы, и маги, причем почти все они знакомы друг с другом, у них есть ковены, тусовки. Неизвестно пока, как они вообще влияют на этот мир и что умеют делать, но Анника обещала мне все рассказать и показать. Да, она задумала жуткую авантюру, но сумела меня убедить, что с Вильмой ничего страшного не случится. Ведьме нужно тело, в идеале ее собственное, но оно уже гниет в могиле. А лучшего донора, чем сестра-близнец, не найти. Ладно, если окажется, что меня обвели вокруг пальца и я тупо убил человека, пусть что угодно со мной творит, я выхожу из дела. Я об этом ее честно предупредил, и Анника устала твердить, что все будет в порядке. Я позавтракал бутербродами, выпил чашку кофе, по-быстрому оделся и, захватив сумку, направился к своей машине. Когда покинул город, то отчетливо дал себе установку – не волноваться, вести себя как обычно. Если все провернуть гладко и четко, Вильма вообще не вспомнит о моем приезде и не настучит Косте. Ну а что тут такого, собственно? Я не гажу ему лично или Ирине. Наоборот, наша компания вообще не под ударом. Анника не имеет никаких видов на частицу Творца, так как понимает, что даже с моей помощью ей его не завалить. Даже если она осуществит все задуманное, ей не хватит мощи на атаку Ордения. Так что мои друзья не должны волноваться за целостность своего бизнеса. Ну а то, что я ставлю под удар лично себя, да черт со мной. Сам ввязался, сам помер. Конечно, кого я обманываю? Себя. Я не просто избегал смерти, которую мне показала Анника. Я стремился стать сильнее. Мой эгоизм и желание ускорить собственное развитие – вот что мной движет на самом деле, и я признаюсь в этом. Надоело быть слабым сновидцем, я тоже хочу силу и свет. Ицхак меня не взял в ученики, Анника проморгала такого видного парня, как я. И что мне делать остается? Продолжать качаться соло? Ведьма права, каждый из нас ищет учителя, а потом сам становится им. Мне уже 36 лет, срок жизни у мужиков здесь небольшой, успею ли я стать сильнее за оставшееся время? Вряд ли. Особенно если буду вместо изучения лимба и сталкинга заниматься охотой на читеров. Мне выпал редкий шанс изменить собственную судьбу. Так что либо я стану сильнее, либо сдохну. Все, другого не дано. Можно, конечно, робко прятать голову и проявлять осторожность, как я обычно это делаю, но что это мне даст? Хватит. Да, кажется, мне удалось договориться с собственной совестью. Это, наверное, ужасно, ведь мне предстоит по-настоящему жуткое дело. Ладно, посмотрим. Я уже проигрывал всю картину того, как мне вести себя с Вильмой в голове 1000 раз. Осталось только это все реализовать. Додж остановился у небольшого домика. Я бывал тут пару раз. Щедрый Костя просил меня забросить Вильме продуктов и немного денег. На удивление, он продолжал помогать ей даже после того, как узнал, что она обманывала нас. Все-таки мой друг хороший человек. Он своих не бросает и к врагам относится весьма снисходительно. У него явно золотое сердце. Я убрал тазер под куртку и взял с собой сумку. Был бы я верующим, перекрестился. С другой стороны, ни один настоящий верующий не взялся бы за то, что предстоит совершить мне. Я спокойно открыл калитку, прошел по нечищенной бетонированной дорожке. Видать, за ночь снежком присыпало, у нас в городе не было. Замер в волнении перед железной дверью. Хорошо, что Вильма не держит собак, только кошку. Мой дрожащий палец нажал на звонок. Все, обратного пути нет. Комок подступил к горлу, а лицо вымученно исказило улыбку. «Черт, что я делаю, мать его, так, а?» Дверь долго не открывалась, и я уже с облегчением успел подумать, что Вильмы нет дома. Можно вернуться в машину и свалить отсюда, а Аннике сказать, что ее дар прорицания стал гораздо хуже. Или пусть ее парень Кирилл тоже будет дома. Тогда я просто отдам им часть денег из тех, что мне передал Максим. Не рискну с ними разбираться. Тазер однозарядный, второго картриджа в комплекте не было. Послышался легкий щелчок замка, и все мои мысли о благополучном безобидном разрешении этого дела улетучились. Дверь широко открылась, и на пороге появилась Вильма. Женщина была в легком халате, видимо, еще толком не проснулась. Да, они очень похожи с Анникой, прямо один в один, только та выглядит гораздо моложе. Ведьма, потому что. Они всегда кажутся лет на 20 моложе своих истинных лет, а уж в Лимбе так вообще могут быть красотками хоть куда. «Сергей?» – удивленно спросила она. «Привет, а что-то так рано?» «Оказия вышла. Проездом был. Дай, думаю, заскочу. Проведаю, как ты тут, да денежку завезу». «Понятно, ну заходи». Она впустила меня в дом, и это стало ее роковой ошибкой. «Кирилл спит, что ли?» – с легкой надеждой в голосе спросил я. «Нет, он вчера в командировку уехал, в Магнитогорск налаживать оборудование. Будешь кофе? У тебя вид какой-то странный, будто ты всю ночь не спал. Опять читеров гонял». Она улыбнулась про Соня. «Ага, вот именно». «Так, нужно выбрать подходящий момент. Если вырублю ее на кухне, она может упасть и разбить голову об стол или шкаф. Ладно, поиграем в доброго гостя». Вильма пошла на кухню и вскоре вернулась с кофейником и двумя чашками на подносе. Сахар, печеньки, все как полагается. Расположились в гостиной на мягком диванчике, как и предвидела Анника. И я сделал пару глотков и поднялся. «В туалет хочу зайти, извини». Грустно улыбнулся, отошел на пару метров, развернулся и достал тазер. Вильма даже удивиться не успела, она вообще не смотрела на меня в этот момент. Штыри с проводами вонзились в тело женщины, и ее сильно тряхнуло. Чашечка с кофе выпала из рук и разбилась об пол. «Да, придется прибраться», – вырубила. Я быстро проверил пульс у женщины, все в порядке. «Так, теперь нужно положить ее на диванчик и вколоть наркоз внутримышечно». «Эх». Я порылся в сумке, достал шприц, снял с иглы колпачок, спрыснул чутка жидкость. «Что там внутри вообще? Фиг знает. Надеюсь, Максим не накосячил». Пришлось задрать Вильме халатик и вколоть весь шприц целиком прямо в ягодицу. Еще стоит завязать ей глаза и скрутить руки. Это на случай, если она очнется быстрее, чем снотворное подействует. Если она вскочит и побежит, то точно убьется обо что-нибудь в таком состоянии. Я подождал еще 20 минут и проверил. Все в порядке. Спит как младенец, на пощечины даже не реагирует. Теперь самое главное. Мне нужно отнести ее в спальню и там раздеть догола. Тяжелая она, конечно. Кое-как допер и уложил на кровать. Под халатиком были только трусики. Ладно, избавимся и от них. Есть четкие инструкции, которые нельзя нарушать. Теперь нужно натереть все тело этой липкой вонючей мазью из баночки, не забывая про лицо, да так, чтобы ни одного пятнышка не осталось, руки, ноги, все покрыть густым слоем. Лишь бы хватило этого крема. Мне почему-то вспомнилась Маргарита из Булгакова, та тоже мазалась херней какой-то, а потом летать научилась. Надеюсь, тут такого не будет. На обмазывание Вильмы кремом у меня ушло добрых полчаса. Нелегкая это была задача. «Блин, я же участвую в настоящем магическом ритуале. Это реальная жуть. Ладно, хоть не надо кошку жарить живьем или черную курицу потрошить. Все в рамках приличия. Да уж». «Так, теперь надо сходить в комнату Анники и достать из ее потайного шкафа волшебные чернила и черные свечи. Фу, как страшно». Указанные ведьмой предметы лежали на своих местах. Я оглядел комнату. Тут тебе и череп человеческий, и кости какие-то, куча книг в старых обложках, чучело крысы. Сразу видно, не фигней человек занимается, а ищет духовного просветления. Я вернулся в спальню. Вильма, обмазанная с головы до ног мазью, выглядела жутковато. Вот тебе и мистика, Серега. Я сел рядом, взял гусиное перо и открыл чернильницу. К моему удивлению, крышка поддалась очень легко. Никогда в жизни я не писал таким странным образом. Мазь пообсохла и стала похожей на резину. Что это такое? Разновидность силикона? Не похоже. Так, ведьма во сне нарисовала знак, который нужно повторить на теле ее сестры. Надеюсь, что не накосячу и не намалюю что-нибудь иное, а то вызову адского сатану или кого похлеще. У меня только одна попытка. Я успокоился, взял себя в руки и стал чертить знак, похожий на печать какого-то демона из книги Соломона. Ну, вроде бы нормально получилось, даже ровно и без лишней мазни. Теперь остается только расставить по углам кровати 4 свечи, поджечь их, обязательно зашторить окна, а самому сесть в кресло-качалку, заваленное одеялами, и ждать результатов. В полной темноте, озаряемой только 4 тусклыми свечками, бледное голое тело Вильмы показалось мне совершенно мертвым. Страх цепкими когтями схватил меня за лопатки, в голове проскочил ряд пугающих ассоциаций. Это реально какой-то бюджетный фильм ужасов. Поставь камеру, сними, и получится новый блокбастер, типа паранормального явления. Уверен, что за эти кадры отвалят большие бабки. Я достал пистолет. Хотя что он сделает против мертвеца? Так, спокуха, Вильма просто спит. Сейчас Анника придет к ней в сон, утащит в лабиринт, а затем вернется и проснется в ее теле. Понятная процедура даже для такого болвана, как я. В комнате была полная тишина. Я заранее выключил телефон, а перед этим отписался Лане и Косте сырой, что приболел и неважно себя чувствую. В общем, у меня отгул, но если вдруг именно сейчас произойдет звонок, я точно наложу кучу кирпичей. Реально страшно. Внезапно рот Вильмы широко открылся, и я весь покрылся гусиной кожей. Она издала длинный тягучий стон. Пистолет был готов для выстрела, и я навел его на женщину. Обнаженное тело выгнулось дугой, чуть ли не сделав мостик, простояло так несколько секунд, а потом рухнуло на кровать. «Ушла?» – прошептал я, спрашивая сам себя вслух. «Твою же мать! Никогда не верил во всю эту херню с призраками, домовыми, пришельцами, но сейчас, как мне кажется, я готов поверить во что угодно». Вильма лежала абсолютно неподвижно, рот закрылся. Складывалось впечатление, что она покинула этот мир навсегда. Летаргический сон, наверное. Даже незаметно, чтобы живот поднимался и опускался. Стоп, мне кажется, или у нее начали шевелиться пальцы на ногах и руках? Точно. Длинные пальцы затряслись, а потом начали с силой хвататься за одеяло, сминая его. Легкая дрожь прошла по всему ее телу и заметно усилилась. Через полминуты Вильму трясло уже как эпилептичку. Она стала метаться по всей кровати, но не могла преодолеть барьер из свечей. Дикий крик раздался из ее горла, причем я могу поклясться, что рот был при этом закрытым. Я только чудом не нажал на спусковой крючок, меня бил озноб. Анника ничего не говорила, что ритуал будет происходить таким вот образом. Где-то внизу заорала кошка. «Да что же такое, а?» Белое тело перестало биться в конвульсиях, и от нее пошел густой и едкий пар. Я отчетливо видел, что крем начинает твердеть. Лицо женщины стало похожим на маску, мелкие судороги еще пробегали, но оболочка теперь сковывала тело целиком. Фух, вроде бы все закончилось. Тишина, покой, только за дверью скребется кошка Анники. Тело лежит недвижимо, я опустил пистолет. Сейчас бы мелом вокруг себя круг начертить да молитву прочесть, но неверующий я, и указаний таких не было. Мне ничего не грозит в данный момент, правда, за одним маленьким исключением. Прошло еще 20 минут, хотя я уже плохо ориентировался по времени, как вдруг послышался отчетливый хруст. Я кинул быстрый взгляд и прифигел. Женщина уже сидела на кровати и неторопливо снимала с себя белую корочку, в первую очередь с лица. «Привет, Сережа», — сказала она, поймав мой взгляд. «Ты молодец, отлично сработал. Погаси свечи, пожалуйста». «Сама погаси», – ответил я, четко помня, что если вернется настоящая Анника, то сделает это сама. «Молодец, все помнишь, это хорошо». «Значит, возвращение прошло удачно?» – уточнил я. «Более чем, но тело все равно слушается плохо». Анника вяло поползла к краям кровати и принялась задувать свечи. «А если бы вернулась не я, ты бы смог сделать то, что я велела?» «То есть застрелить тело Вильмы?» «Ага». «Даже не знаю», – честно признался я. «Посмотри на меня, Сережа». Все свечи погасли, тяжелый гипнотический взгляд темных глаз обратился на меня. «Смог бы, вижу, что смог. Тебе появилась решительность, но прятать это ты бы не стал, да? Признался бы Костя?» «Возможно». Я уклонился от этого вопроса. «Отнеси меня в ванную, пожалуйста, я пока не могу толком встать на ноги». «Ладно». Я убрал пистолет и взял ведьму на руки. Едва я открыл дверь, чуть не наступил на черную кошку, бросившуюся мне под ноги. Твердый крем на теле женщины был очень скользким, а сама Анника скорее походила на фарфоровую куклу. Частично она сняла кусочки этого покрытия, и я удивился переменам в ее лице. Мелкие морщинки разгладились, кожа стала просто идеальной, и это у женщины в 40 лет. «Ты бы могла миллионы грести, продавая этот крем теткам в возрасте», – заметил я. «В нем только часть успеха долгой молодости. Главная причина кроется в свете, который наполняет меня. Ты сам молодо выглядишь, а знаешь почему?» «Без понятия». Я положил Аннику в ванну, которая была серее, чем цвет ее оболочки, и включил воду. «Погорячее», – попросила она. «Прямо кипяток давай, в шкафчике есть перчатки, когда скажу выдернуть пробку, сделаешь». Пар от воды стал подниматься вверх, связался с ведьмой на свою голову. Я видел собственными глазами, как оболочка начинает таять, наполняя ванную белыми хлопьями. «А ты хорошо с кремом поработал, обработал меня во всех местах», – улыбнулась ведьма, раздвигая ноги и кладя руку на лобок. «Чего стесняться, мы же компаньоны», – усмехнулся я. «Все, сливай воду, а потом набери уже теплое. Ага, вот так. Не хочешь потереть меня мочалкой?» «А надо?» «Вообще-то сама справлюсь, я уже чувствую это тело гораздо лучше. Сходи, сделай кофе, 3 ложки сахара». «Принято». Я вышел из ванной, спустился вниз, убрал осколки с пола и вытер пятна кофе. Убрал тазер в сумку, затем пошел на кухню и начал сражаться с кофемашиной. Это, я вам скажу, ничуть не проще, чем биться с фазовыми волками. Когда я поборол чудовище бытовой техники и вышел в гостиную, голая Анника уже сидела на диване и вытиралась полотенчиком. «Принести халат?» – участливо спросил я. «Не надо, наслаждайся моим видом. Что может быть лучше, чем утренний кофе в компании обнаженной красавицы?» «Горячий страстный секс с ней уже?» – выпалил я, совершенно не подумав. «Это все мои пошлые шуточки». «Да, это ты правильно подметил. Сейчас допьем кофе, поднимемся в спальню и сделаешь мне жесткий массаж всего тела. Оно странно себя ведет». «Каково это вообще вернуться в скафандр после смерти?» – спросил я. «Дерьмово, если честно, Сережа. После месяца в лимбе я чувствую себя будто в ловушке. Да, костюмчик шит по мерке, но сидит не идеально, а еще нужно постоянно его ублажать. Еда, туалет, секс и прочие заморочки. Убогая конструкция, поэтому я тут ненадолго. Только ли по этой причине?» Анника странно на меня посмотрела. «Конечно нет, Сергей. Главная причина кроется в том, что сейчас у меня максимальный запас силы, который я притянула из лимба, но с каждым днем он будет слабеть. Я все точно рассчитала, буквально по минутам, поэтому ты и взял больничный». «Осталось 3 дня», – напомнил я. «Верно, поэтому сегодня мы нанесем визит вежливости Максиму, и ты поймешь, почему нельзя связываться с ведьмами, торговаться с ними и тем более пытаться их одурачить. Мой подопечный совсем из ума выжил под старость лет, так что не будет ему никакой пощады. Допивай, да пойдем в мою комнату». «Видишь?» Анника отодвинула кровать и приподняла коврик. Этот знак рисовала я, но Вильма догадывалась о его эффекте. Пока она спала в моей кровати, то была под защитой от любых гостей. «Круто», — согласился я. «Ты хотела и раньше забрать ее тело?» «Я хотела договориться миром на обмен, но Вильма та еще сыкуха, поэтому я стала угрожать ей, и это только осложнило ситуацию. Ладно, давай займемся массажем». «Если честно, то я не умею его делать», признался я. «Вот от слова совсем». «Ничего страшного. Все, что я хочу сейчас, это прислушаться к этому телу. Как оно реагирует на прикосновения во всех местах, насколько ему больно. Это очень интересно. У меня практически интерес. Давай, погладь меня по затылку, запусти пальцы в волосы, помассируй там, потом спустись ниже. На моем теле не должно остаться ни одного места, где бы ни побывали твои руки. Понятно?» «Даже очень». Я сглотнул слюну. «А ты мои мысли читать тут не умеешь?» «Нет, но я чувствую, что ты меня хочешь. Самое забавное, Сережа, это не твое желание». «Да?» – усмехнулся, начиная гладить ее волосы. «Да, мозгом и разумом ты категорически против, и я тебя прекрасно понимаю, но твой скафандр не может сдержаться, что в принципе и понятно. Инстинкт размножения – самый древний и крепкий в этом мире». «В этом плане все мужчины и женщины одинаковы. Мне самой было тяжело сдерживаться, особенно в компании своего бывшего фамильяра». «У тебя он уже был?» Да, но бросил меня, забрав часть моей силы. А так тоже можно было, что ли? Мои пальцы коснулись шеи ведьмы, и та замурлыкала, как кошка. Можно, конечно, он же все-таки не раб. В отличие от меня, да? И ты не раб, просто ты более опасный фамильяр, чем другие. Да, продолжай, мне очень приятно. И ты не нашла его, не наказала? Спросил я. Искала, но он свалил куда-то в Америку, далеко в общем. Его могла бы безошибочно найти Даша-следопыт, но я решила не тревожить ее. Я расхохотался, как ненормальный. «Где фамильяр? Дети, давайте поможем Даше найти фамильяра. Да вот же он, в Америке!» «А, вот ты о чем. До сих пор мультики для дошколят смотришь. Если бы ты так пошутил при ней, то был бы уже трупом. Дара ведьма-следопыт, настолько крутой, что к ней из ФСБ частенько обращаются. С помощью сновидений и ритуалов может найти какого угодно человека в пределах этого мира. А в Лимбе? Нет, только здесь. Это ее талант. У каждой ведьмы есть свой собственный талант, который преобладает над остальными. Я пророчица, Даша следопыт, ехи боевой снаходец, а твоя будущая девушка – целительница». «Жесть какая-то. Скажи, что ты сейчас несерьезно, а?» Попросил я и принялся массировать руки Аннике. «Я вижу только возможные события, Сергей, и пока у тебя все хорошо в будущем. Не переживай, как случится что-то плохое, я тебя предупрежу и помогу выправить ситуацию. У тебя, кстати, неплохо получается. Сосредоточься на спине, особенно на позвоночнике». «Окей». Сеанс массажа продолжился, и я чертовски возбудился, когда перевернул ведьму на спину. Анника смотрела на меня с хитрым прищуром и изредка облизывала пересохшие губы. Когда я начал гладить ее живот, она издала короткий стон. «Все, не могу и не хочу терпеть. Раздевайся, Сережа», — сказала она. «Но массаж не окончен», — возразил я. «Еще ноги остались». «Помассируешь в процессе». «Блин, Анника, я все хорошо понимаю, но это же тело Вильмы. Пусть омоложенное немного, но у нее есть Кирилл. Они любят друг друга и хотят детей. Она сама мне говорила об этом. Ты считаешь нормальным таким вот образом использовать тело своей сестры?» «Сережа, отключи мозги и трахни меня уже наконец. Ты же мужик, я женщина. Какие дети? У Вильмы их не может быть». «Что?» – удивился я. «Но откуда ты знаешь?» «Я ее сестра вообще-то, и прекрасно помню, как она мне жаловалась. Так что давай, не тяни резину, иначе у меня все упадет. Я не из тех, кто любит долгие разговоры перед сексом. Прими это тело как одну из своих наград. Ты хорошо потрудился». «Все, мне надоело. Не хочешь, значит, я возьму сама». Анника вскочила, обхватила меня руками и повалила на кровать. Длинные пальцы чуть ли не рвали мою футболку, а ее губы страстно покрывали мою шею поцелуями. Я не стал сдерживаться и, обняв ведьму, перевернул и подмял ее под себя. Дочь мчался по узкой дороге на самой окраине Москвы. Я изредка посматривал на Аннику, которая выглядела просто великолепно. После того, как мы перестали ломать кровать, она надела нижнее белье, то самое из сумки. В его кармашках, как я понял, были спрятаны амулеты. $5000 она оставила дома, они предназначались для Вильмы, когда та вернется из своего путешествия по миру снов. $1000 дала мне на карманные расходы, а остальное оставила себе. Оделась по-деловому, черный брючный костюм, строгая белая рубашка и галстук с серебряной застежкой, небольшая черная сумочка, легкая курточка. С виду красивая современная девушка, и не скажешь, что рядом с тобой сидит опасная, как 1000 чертей, ведьма. «Кто вообще такой этот Максим?» – спросил я, когда навигатор сообщил, что мы уже приехали. «Бандит. Раньше крышевал автосервисы, теперь у него сеть своих собственных. Увлекается черной магией и ищет тех, кто поможет ему вылечиться от душевных терзаний, тех, кто покажет ему истинный свет. Он достаточно опасен, но не глуп. Сам говорит, что он почуял в тебе моего фамильяра. Лет 20 назад у него был жуткий офис с доберманами, гулявшими по коридорам, братками с автоматами, даже вышка с прожектором и снайпером была». «Фига себе!» – присвистнул я. «Не боись, сейчас все очень скромно. Двое охранников и секретутка. Все. Не волнуйся, тебе даже стрелять не придется. Главное, не пытайся меня остановить, чтобы ты не увидел. Понятно?» Ведьма вышла из машины и легонько хлопнула дверью. «Красивая у тебя машина. Черная. Мой любимый цвет и форм-фактор. Купе. Анника погладила пальцами капот. Злая, агрессивная. Костя подарил, да? Да, он, ответил я, ставя машину на сигнализацию. Они сырые в Америке? Не отвечай, я и так это знаю. Дурные вести привезут они, но для тебя это уже не будет иметь никакого значения. Хватит, ей-богу, хватит! Чуть ли не прокричал я. Ты сводишь меня с ума недосказанностью. Все эти твои слова – сплошной туман. Как и твое будущее, охотник, хотя скоро ты сам станешь жертвой. Ох, выдохнул я. Я уже стал ею, разве не заметно? Таскаюсь за тобой, как собачка. Пока мы компаньоны, ты не видел, что ведьмы делают со своими псами, но уже через 20 минут тебе представится такой шанс. Пойдем. Она явно хочет меня запугать, хотя куда уж больше. Сначала до чертиков пугает своим возвращением, потом отдается как в последний раз, а теперь хочет продемонстрировать, как расправляется с теми, кто ее предал. На входе стоял охранник, невысокий, с меня ростом паренек, но в плечах раза в два шире. Разгрузка, черный берет, берцы, карабин сайга – все в рамках закона, наверное. Он курил, но, увидев нас, тут же бросил окурок в урну и с ужасом посмотрел на мою спутницу. «Госпожа Анника?» – удивленно спросил он. «Но...» «В глаза мне смотри!» – повелительным тоном приказала женщина, и охранник замер. Его глаза сначала остекленели, а потом закрылись. «Зайди в офис, сядь на свой стул и спи 3 часа. Когда ты проснешься, то не будешь помнить ни меня, ни моего спутника. Приступай». Анника эффектно щелкнула пальцами, и охранник, как ни в чем не бывало, открыл дверь своим магнитным ключом, и мы вошли вслед за ним. Он прошел несколько метров, свернул в комнату охраны, где в этот момент сидел его напарник. Тот попытался вскочить с кресла, но крепкая рука Анники удержала этого здоровяка, как обычного школьника. «Засыпай, усни, ты не видел ни меня, ни моего спутника. Спать 3 часа, а когда проснешься, то сотрешь все записи с камер за сегодня, а пока просто отключи их». Четко проговорила она, и второй охранник, пощелкав по кнопкам на клавиатуре, так и уснул в кресле. Его напарник уже храпел рядом. «Гипноз, да?» – спросил я. «Феноменально, ты вообще не тратишь время на то, чтобы погрузить их в сон. Мессинг так умел, да?» «Не факт, что он так умел. Доказательств ноль, одни мистификации, но со Сталиным, скорее всего, встречался». Мы прошли по узкому коридору и вошли в просторную комнату с секретаршей, пухленькой девушкой лет 20. «Понятно, на молоденьких толстушек потянула старика», – улыбнулась Анника, и секретарша замерла на месте. «Тебе такие нравятся? Хочешь, могу отдать ее тебе, пока поговорю с Максимом?» «Спасибо, обойдусь. Как я могу хотеть иную женщину, кроме своей госпожи?» Съязвил я, и Анника довольно хихикнула. «Одобряю, правильно говоришь. Больше всего мы, женщины, ценим преданность, а среди ведьм она в еще большем почете. Твоей будущей хозяйке очень повезет». «У меня не будет хозяйки, слово-то мерзкое какое». Я сплюнул на пол и растер плевок ботинком. «Пойдем к Максиму, он уже заждался». «А ты не будешь говорить ей спать 3 часа?» – спросил я. «Я уже приказала это мысленно. Мозг у нее как у курочки, легко внушаемая. Типичная секретутка, которую взяли за большие сиськи. Охранники и те поумнее будут». Мы открыли дверь, и на нас сразу нацелилась черная дула пистолета Беретта. Один в один, как в том сновидении. Да, дед Максим не так прост, как мне казалось. Он почувствовал нас и был наготове. «Пришла, значит, вернулась? Откуда у тебя это тело? Фамильяр откопал на кладбище и загримировал, что ли?» Мужик зло уставился на нас своими маленькими глазками. «Не думай достать пушку, пацан, иначе я быстро вас перестреляю. Это вам не лимб, тут другие законы. Твои фокусы, Аника, не сработают, и ты это знаешь». «Где мой гримуар, Максим?» – спокойно спросила ведьма, даже не думая останавливаться. Она легкой и грациозной походкой медленно шла к нему, пока я как вкопанный стоял в дверях. «Его у меня нет!» – громко крикнул он, продолжая держать на прицеле ведьму. «Где он?» – заверещала женщина с такой силой, что я схватился за уши, а Максим выронил пистолет на пол. Пластиковое окно затрещало от вибраций. Жесть! «В глаза мне смотри, Боров старый! Я последний раз спрашиваю, где мой гримуар, черт тебя побери!» Ведьма подняла 2 пальчиками пистолет с пола и вложила в дрожащую руку Максима. Она была в кожаных перчатках, поэтому за отпечатки совершенно не боялась. «Давай, приставь его к своему жирному подбородку, я приказываю тебе!» Я почувствовал, как легкий холодок пробежал по позвоночнику. «Анника, что ты делаешь?» «Вот так вот, да, молодец. А теперь положи палец на спусковой крючок. Не торопись». «Не надо, госпожа!» – взмолился Максим. «Не заставляй меня этого делать. У меня же ребенок, даже два!» «Лучше вообще не иметь отца, чем такую тварь, как ты», – холодно ответила Анника. «Любой, кто идет против старшего Ковина и предает свою хозяйку, заслуживает только одну меру наказания. Я жду ответ на свой вопрос, скотина». «Серега, попроси ее за меня!» Прохрипел мужик, но его палец уже плавно нажимал на крючок. «Я не буду его слушать, он не настолько мне близок, как ты думаешь». «Дневник!» Чуть ли не заорал Максим, и палец замер. «Я отдал его Герде. Герда забрала его у меня в обмен на силу быка». «Сраный импотент. Отдать мои записки. Труд 20 лет. За мазь для своего вялого члена?» «Счастливо оставаться, недоумок». Анника ударила его по щеке и развернулась ко мне. «Уходим, Сережа». Я закрыл за нами дверь кабинета и отчетливо услышал громкий хлопок выстрела. Внезапная пустота появилась внутри меня, и нервная дрожь пробежала по пальцам. Она только что убила этого чувака, без капли сожаления. Конечно, никто ничего не докажет. Идеальное убийство. Поверь, у нас не было иного выхода. Завтра он бы выследил тебя в городе и на светофоре застрелил бы из этого же самого пистолета. Считай, что я спасла тебе жизнь. «Врешь!» – внезапно выкрикнул я, и Анника остановилась. «Ты обманула меня, ты показала мне реальность, которой бы не было, не свяжись я с тобой». «Хм». Ведьма толкнула меня к стене и прижалась ко мне всем телом. «Ты далеко не глуп, Сережа, но поздно спохватился. Да, я показала тебе возможное будущее, однако оно было настоящим, но даже не это главное доказательство. Главное в наших отношениях – это то, что я спасла тебя от твоего волка. Тут все было честно, ты доволен моим ответом?» «Ты убила его, это доказывает, что ты так же легко убьешь и меня», – возмутился я. «Уже нет. Когда наша дочь подрастет и обретет силу, она найдет тебя, и ты станешь ее учителем, поэтому я оставлю тебя в живых». У меня словно землю из-под ног выбили. Анника удержала меня и поволокла на выход. «Дочь вырастет. Что ты несешь, мать твою?» Я кое-как забрался в машину, завел и полез за сигаретами. Меня аж потрясывало от этой новости. Зажигалка не хотела давать искру в дрожащих пальцах. «Давай без руганий. Я не люблю мат. Меня от него корежит, как и любую нежить. Успокойся, Сережа. Тебе еще машину вести. Герда живет недалеко, но сначала заскочим куда-нибудь поесть. Поганый скафандр. Опять это ощущение пустоты в желудке». «Ты мне четко сказала, что у ведьмы не может быть детей». Я сделал несколько длинных затяжек подряд и стряхнул пепел в окошко. «Ведьмы не врут, Сережа, они не договаривают. Вильма не может иметь детей с Кириллом, потому что у него проблемы со здоровьем. Но он, как истинный мужлан, считает, что во всем виновата жена и идти на обследование не хочет. Это ниже его достоинства, как будто он принц Версальский, а не инженер-наладчик холодильного оборудования. И сестра моя дура, что связалась с ним. Они обычная типичная пара со своими проблемами и заскоками. Но поверь, они будут счастливы, когда тест покажет две полоски. Вильма офигеет от свалившегося на нее счастья. Они будут любить дочь, не догадываясь, что она не совсем их». «Кобздец», – пробормотал я. «Это мой самый дорогой подарок для сестры. Она хотела ребенка уже несколько лет. Не бойся, ты немного похож на Кирилла. Карие глаза, темные волосы. Они никогда не заметят подмену. Линда поймет это сама, когда подрастет и осознается. Сам ты никогда им этого не скажешь, потому что трусоват и не хочешь проблем. Да, это будет часто грузить тебя, но потом все наладится. Поверь, дочь ведьмы и воина будет очень сильной сновидицей. Наша наследница легко создаст собственный ковен, но уже в Питере». «У меня нет слов, Анника», – прошептал я. «Это чудовищно!» «Ничего подобного. По статистике, около 35% мужчин воспитывают не своих детей, даже не подозревая об этом. Это все дикая жизнь скафандров, Сережа. Смирись и поехали уже. Жрать хочу. Гипноз и прямое управление чужим телом быстро исчерпывают силы». «Значит, Максима ты убила не с помощью гипноза?» «Конечно нет. Нельзя загипнотизировать человека и заставить его убить другого человека или себя самого. Не веришь? Почитай литературу по этой теме. Я управляла Максимом как марионеткой напрямую, поэтому сильно устала. Поехали уже. Мы остановились в небольшом ресторанчике украинской кухни, и Анника заказала сразу две тарелки борща с пампушками и тройную порцию вареников со сметаной. Я сидел как прихлопнутый и вяло ковырялся в домашней лапше. Бутерброд с салом одиноко лежал на тарелке. Жевать его мне совсем не хотелось. Лишь когда принесли семгу под сливочным соусом до 100 грамм хреновухи, я немного отошел от произошедшего, и ко мне вернулся аппетит. «Пить за рулем плохо?» – заметила Анника. «Но ничего страшного, я понимаю твои чувства». «А тебе самой выпить не стоит?» «Будущей матери твоего ребенка? Нет, не стоит. Ведьмы обычно вообще не пьют, только кровь младенцев». «Гонишь!» – не поверил я. «Шутка. Все эти дрянные ритуалы остались в далеком прошлом, когда многие люди считали, что получить силу можно только в результате ужасных злодеяний. Помножим это на высокие посты, мракобесие тех мрачных времен, и вот тебе герои – Дракулы, Батори всякие и прочая маниакальная нечисть. К настоящей магии они имели такое же отношение, как скопцы к православию». «Вы научились управлять сновидениями, открыли лимпы сотни других уровней, набрали там силу и теперь управляете миром, что ли?» «Проклятый бутерброд так и манит его сожрать». «Нет, Сережа, такие времена давно прошли. Чтобы избежать преследований со стороны тайных лож и настоящих правителей мира, нам пришлось вступить с ними в союз и соблюдать нейтралитет. Они не трогают нас, мы их. Редкие стычки бывают, без них никак, но мы не лезем менять политическую картину мира. Иногда они помогают нам, иногда мы им. Все честно, никакого подчинения. Полная независимость». «И сколько вас в Москве?» – прямо спросил я. «Всего около 40». Анника крутила вареник в сметане. «Но настоящих сильных ведьм всего 13. Сегодня может стать на одну меньше». «Ты про Герду?» «Да, наглая выскочка. Самой только недавно 25 стукнула, а уже замахнулась на мои лавры». Вычислила Максима, уверена, что соблазнила его, дала ему мазь для стояка. Ужасный мир. «И часто вы грызетесь между собой?» – поинтересовался я. «Внутри Ковина почти никогда, только с Ковинами из других регионов бывают проблемы, и то они решаются сравнительно мирно. Ведьмы жуткие эгоистки, Сережа, красивые, надменные, обладающие силой. Им сложно абстрагироваться от своей женской сути, поэтому разборки неизбежны. Обычно все заканчивается перепалкой и сражением во сне. Ну, максимум на недельку тебя иссушат так, чтобы ты ходить еле могла, или месячные раньше времени начались. Жизнь ведьмы – это не радуги и единороги, это вечная борьба с собой и коллегами». «И московский ковен самый мощный?» «Не сказала бы, просто он самый быстро регенерирующий. Ведьм много, все хотят попасть к нам и занять место повыше. Поэтому мы живем в вечном напряжении и жестко ставим юных выскочек на место. Мы их винксами называем. В итоге молодое поколение станет еще жестче, чем наше. Практикующих ОС все больше, Сережа, и многие из них быстро учатся. Поверь, когда мы окончательно уйдем, на место каждого из нас найдется сотня желающих. Мир на пороге осознания, как бы правители стран не противились этому. То, что вложено в каждого и доступно ему с рождения, то, что невозможно так просто отобрать, оно всегда найдет дорогу и расчистит этот путь. Да, можно отвлечь человека от поиска истины, навязать ему моральные устои, сделать псевдопатриотом, заставить вступить в партию, вогнать в кабалу системы потребления, но внутренний свет невозможно потушить даже всей этой мишурой. Я думаю, что сильные мира сего прекрасно это понимают, и раз не могут справиться с этим, значит возглавят, не так ли? Мне хотелось закурить, но дурацкий закон запрещал. Молодец, очень хорошо, что ты это понимаешь. Анника послала мне воздушный поцелуй. В начале 90-х они преследовали нас и гнобили, но с развитием интернета попали в тупик. В итоге в конце 2000-х они сделали вид, что забыли про нас, но как бы не так. Сейчас они разработали собственные курсы по ОСам, наняли молодых красивых учителей, чья цель не в том, чтобы обезопасить людей на нижних уровнях и сделать их сильнее. Нет-нет, совсем наоборот. Их цель – забросить новичков в самое пекло ОСов, чтобы те испугались и больше никогда не вернулись к своей практике. Представь, что бы с тобой было, попади ты сразу в погасший мир и сожри тебя фазовый волк, а? То-то и оно. Жесть. Я чуть рыбой не поперхнулся. «Но с этим что-то надо делать. Вы боретесь?» «Нет, и не будем лезть в это. У нас нейтралитет, как я уже говорила. Если начнется война между ковенами, магами, воинами и сильными мира сего, на земле воцарится сущий ад. Сотни людей повсеместно просто перестанут просыпаться. Будет настоящая коматозная эпидемия. Хотя я уверена, что и этому феномену найдут объяснение. Придумают очередную отмазку, как это всегда бывает. Сонная болезнь, например. Так что нет, Сережа, каждый практикант должен сам прекрасно понимать, с чего ему начинать. Только методом проб и ошибок можно найти свой путь. Их много, есть короткие, длинные, запутанные, но главное, это не их сложность, а вообще их наличие. Тут я с тобой согласен. Ты что, уже все вареники умяла? Фига себе, я бы столько не слопал, удивился я. У меня послесмертный жор, Сережа, его очень тяжело контролировать. Слушай, а ты могла бы остаться тут до конца срока годности скафандра? Вряд ли, на поддержку уходит много силы, мне бы пришлось ее откуда-то брать, поэтому не хочу. А что, думаешь взять меня в жены? Будем охотиться на сновидцев и пожирать их свет на пару? Брось, что-то! Я замахал вилкой. На самом деле предложение забавное, я об этом даже не думала. Ну а что? Я стану королевой московского ковена, ты мой фамильяр, у нас будет дочь, идеальная семья. Уволишься с работы, откроешь курсы по тренингу ОСов. Все как полагается, дом у нас есть, тачки крутые, жизнь устроена. Слушай, а это идея. Какая-то дерьмовая пророчица из меня выходит, да? Анника явно забавлялась. А знаешь почему? Нет, конечно, ответил я. Потому что я вижу только возможные повороты событий, о которых думаю в конкретный момент. Озарения на меня накатывают очень редко, а если их еще неправильно интерпретировать, то считай пропало. А Кириллу ты что скажешь? Этот инженер не заметит подмены, я просто выставлю его вон, а ты сам ко мне прибежишь, задыхаясь от счастья. На самом деле это не смешная шутка, заметил я. А я и не шучу, строгим голосом ответила Анника. Если моя миссия провалится, у меня не останется другого выхода, кроме как остаться. Возвращаться в Лимб проигравшей я больше не намерена. Рута была отчасти права, я наделала много ошибок и поставила не на тех лошадей, но у меня всегда есть запасной план. Спасибо за идею, Сережа. Передо мной снова сидела настоящая ведьма, жестокая, властная и непоколебимая в своих решениях. Вот же я болтливый дурак. Мы встали из-за стола, расплатились, оставили щедрые чаевые. Анника попросила ключи. Ей очень хотелось поводить машину самой, тем более такую. Однако Челленджер – это не Мондео, поэтому пару раз мы чуть не въехали в чьи-то пластиковые задницы. Тот еще аттракцион получился. Анника безбашенно припарковала машину возле какой-то библиотеки. «Ты войдешь первым, а чтобы она сразу не засекла, что ты принадлежишь мне, придется снять с тебя ошейник. Теперь мало кто сразу раскусит, что у тебя есть привязка». Анника погладила меня по шее. «Иди». «Герда работает библиотекарем и обычно сидит в отделе эзотерики на втором этаже. Ты должен отвлечь ее внимание. Прикинься нубом, как ты это обычно делаешь, а я обойду ее защитные обереги». «Да ладно, она что, реально использует их?» «Да, как только войдешь, быстро осмотри косяк и вынь булавку с красной головкой». «А то ты войти не сможешь», усмехнулся я. «Суеверие какое-то». «Смогу, но потеряю большую часть своих сил, чего мне делать совершенно нельзя. Я войду через 10 минут. Давай». «Слушай, а все ведьмы красивые или все-таки попадаются кикиморы?» Напоследок спросил я. «Красота – лучшая обманка для лохов в этом мире. Кикиморами мы в глубокой старости становимся, платим за красоту в молодости. Все, давай, иди уже». Я осторожно открыл старую советскую дверь с раздолбанной ручкой и вошел внутрь. Быстрым взглядом окинул косяк за собой. Точно, есть иголочка. Воткнута совершенно незаметно, будто просто капля красной краски капнули, когда ремонт делали. Вытащил ее и выбросил в стоящую рядом мусорку. В библиотеке было совершенно пусто. Я не удивился. Поколение ютубов и соцсетей в такие места не ходит, а видит их только на порно-сайтах. Сексуальная библиотекарша, что может быть круче? Секретарша, черлидерша, чистильщик бассейнов? Я поднялся на второй этаж по скрипучей лестнице. Вокруг одни стеллажи. И где мне искать эту ведьму? «Приятного дня, молодой человек. Какую книгу вы ищете? У вас уже есть наш абонемент?» Послышался за моей спиной приятный и нежный голосок. Я обернулся и увидел очередную невысокую, но загадочную красавицу. Герда была молода, немного пышновата, но это не мешало носить ей весьма обтягивающее платье, что делало ее гораздо сексуальнее. Белые волосы с голубыми кончиками, серьга в брови, пухлые губки и яркие, буквально пронзительные серые глаза. Причем один глаз был темнее другого. Ведьма одним словом, как только этого обычные люди не замечают, я вот уже научился. «Я ищу что-нибудь по осознанным сновидениям», — сказал я. «И да, здравствуйте, абонемента у меня нет, я недавно в этот район переехал». «А почему с интернета не скачаете?» – спросила она с легкой издевкой в голосе. «Во мне живет дух старой школы, деревянные игрушки, прибитые к полу, полное собрание сочинений Ленина в трех шкафах. Терпеть не могу читать с экрана, пропадает вера в то, что я читаю, поэтому только бумага, только хардкор». Я решил настроить нашу беседу сразу на веселый лад. «Понятно. Значит, вы не так молоды, как я подумала заранее. Но это и хорошо. Пройдемте за мной». Она повернулась ко мне спиной и кокетливо вильнула бедром. «Боже, какая чудесная задница!» «Да уж, фамильяром можешь ты не быть, но мужиком ты быть обязан». Мы удалились вглубь зала и оказались в закутке с большим столом и парочкой кресел. «Вот на этой полке я собрала все, что касается этого феномена. Вы же знаете, что существует два подхода к изучению этой темы?» «Да, материалистический и шизотерический. Я поклонник первого, а то напридумали фигни какой-то, астрал, нижние уровни, летуны». «Не верите?» – с пониманием спросила Герда, садясь в кресло. «Вы помните, когда осознались в первый раз?» 20 лет назад, а что?» «Круто, я тогда даже в школу еще не ходила. Сколько вам?» 36. «Знак по гороскопу?» «Весы. Это имеет какое-то значение в моем изучении сновидений?» «Когда как?» – загадочно ответила девушка. «Начните тогда с книг Стивена Лабержа. Он пишет по делу». «Да, я про него слышал. У него институт сновидений в Америке». Я стал внимательно разглядывать корешки книг. «А не подскажете случайно, каким вы парфюмом пользуетесь?» Внезапно спросила она, и я вздрогнул. «Никаким, только дезодорантом подмышки мажу. Может быть, это он? Олд Спайс, если что?» «Нет, это не он. Вы пахнете совершенно иначе, чем обычный человек. Легкий, вкусный, немного пряный, дурманящий аромат. Да-да, он действует на нас, ведьм, как сильный феромон. Замрите!» «Но то, что она меня спалит, я и не сомневался. Это был вопрос времени. Теперь она смотрит на меня вторым зрением. Тоже надо научиться этому фокусу как-нибудь». «Кто вы такой?» – строго спросила Герда. «Вы же не за книгой сюда пришли, да? Искали меня намеренно?» Она встала с кресла, подошла ко мне вплотную, и я сразу почувствовал волну обжигающего холода. «Что за магия такая?» «Сновидец, проклятый симбионт. Очень редкое сочетание, достойный экземпляр. Вы, наверное, даже не догадываетесь о своей ценности в наших кругах. Я покажу вам совершенно иной мир», – сказала она, беря меня за руку. «Не стоит ему ничего показывать, ему это уже не нужно, отпусти его». Анника стояла у нее за спиной. «Это мой фамильяр, но со временем может стать и твоим, если не будешь тупить». «О боже!» Герда быстро бросила мою руку и развернулась. «Не может быть, что происходит? Кто-то из старшего Ковина решил меня разыграть, да?» Я вернулась, ритуал 17 века оказался рабочим. «Где мой гримуар, Герда? Я знаю, что он у тебя». «Что с Максимом?» – сразу же спросила та испуганным голосом. «Не переживай, он уже блуждает по дороге сновидений, либо торчит в могильнике. Для него в этом мире все кончено, но я заведу эту тварь на уровне пониже сегодня ночью. Такие, как он, не имеют права на перерождение». «Какой кошмар!» – прошептала девушка. «Зачем ты все это делаешь? Почему ты не смогла успокоиться?» «Потому что обладаю такими же амбициями, как и ты, только я старше и умнее. Извини». Анника села в кресло и стала расшнуровывать правый ботинок. «Что ты собираешься делать?» – удивилась Герда. «Девочка, ты не понимаешь, с кем связалась и в какую игру влезла. Ты вернешь мой дневник, я знаю, что он здесь. Поверь, я смогу найти его без твоей помощи, я же прорицательница». «Ты мне уже не нужна, но я не хочу проявлять к тебе жестокость, поэтому дам тебе право выбора». «Что? Какой выбор?» – захлопала глазами молодая ведьмочка. «Я должна стать калифом на час, чтобы получить доступ к королевской библиотеке. Мне нужна настоящая карта сновидений, которую составила Варя. У меня уже есть фамильяр, я смогла укротить чудовище, вернулась из лимба, зачала дочь. Я сделала то, что и не снилось нашей королеве. Тогда по какому праву она занимает свой пост? Ты хочешь сместить ее? Мне она тоже не нравится, если честно. Да, но меня ты боишься больше. И правильно делаешь. Анника сняла носочек со своей стопы и пошевелила белоснежными пальчиками. Так вот, о выборе. У каждого из нас он есть. Твой настает прямо сейчас. Либо мы с Сергеем немедленно иссушим тебя, либо ты признаешь мое право быть королевой. Что делать во втором случае, ты знаешь. Но иссушение в реальном мире – это очень больно и страшно. Плечики Герды затряслись в ужасе. Вы не посмеете. Мне не нужны свидетели, мне нужны соратники. Давай думай быстрее, мое время стоит очень дорого. Сама понимаешь, я тут ненадолго. Герда медленно опустилась на колени. Я слышал, как она всхлипывает. Расстроили девчушку. Да. Она пропела что-то на непонятном мне языке, а затем припала губами к стопе своей королевы. Продолжай. Анника довольно улыбнулась. Ты всегда завидовала мне и хотела занять мое место. Думала, что мой гримуар поможет обрести силу, которая была доступна только мне. Хотела стать провидицей. Как же я тебя понимаю? Герда продолжала покрывать поцелуями цвета белого мрамора ступню ведьмы, при этом из ее глаз текли слезы. «Довольно, твоя клятва верности принята. Встань и принеси мой дневник». Анника брезгливо вытерла носком ногу, пока ведьмочка побежала за книгой. «Ну хорошо, хоть не обмочилась от страха». Зло усмехнулась она. «Вот такие вот они, молодые, глупенькие и наивные искатели силы». «А мы что, могли бы иссушить ее прямо здесь?» спросил я. «Да, радуйся, что этого не произошло. Выглядит это не лучшим образом, и обычно у жертвы кровь горлом выходит. Уверена, тебе бы это не понравилось. Ехи бы вот ее сразу разделала бы без лишних соплей. А я добрая. Рада, что у девчонки не хватило духу сопротивляться. Теперь она будет молчать, как рыба, до самого собрания ведьм. Кстати, можешь мне кинуть 1000 рублей на номер? Я должна вечером позвонить Варе. Пришло время поговорить по душам». «Не вопрос. Я полез в свой мобильный банк. Куда дальше рванем?» «Ко мне или к тебе?» «Если Ира обнаружит черные волосы в нашей постели, будет тектоническая катастрофа». «Ага, еще специально свои трусики спрячу в ее шкафчике», – рассмеялась Анника, надевая ботинок. «Отличный сюрприз будет, а еще духами своими фирменными забрызгаю полквартиры, чтобы месяц вонь стояла». И расцелую твои рубашки с самой ядреной помадой. Женщины – очень коварные создания, а если это еще и ведьма, то все, пиши пропало». Герда вернулась с толстой книжкой и, опустив глаза, протянула ее Аннике. «Простите меня, госпожа», – промямлила она. «Так-то лучше. Я надеюсь, тебе хватит ума молчать до поры до времени, иначе с тобой случится то же самое, что и с Максимом». Ведьма забрала свой дневник и чмокнула Герду в щечку. «Будь хорошей девочкой. Тогда проживешь долго-долго, станешь умной и сильной. Пойдем, Сергей, нам пора».